так медлителен и неловок. Но однажды к нему подошел незнакомый человек. Лукашин слышал, как он спросил у мастера: «Вот этот?» И мастер ответил: «Этот». Человек заговорил с Лукашиным, стал его расспрашивать, вынул блокнот и карандаш и что-то записал. Уходя, сказал: «Будем знакомы, редактор газеты». Потом прибежал другой незнакомый человек с фотоаппаратом. Он сфотографировал Лукашина и его станок. Дня через три снимок был напечатан в газете, а под снимком указано, кто, из какого цеха и что воевал за родину, а сейчас работает токарем и сразу зарекомендовал себя дисциплинированным и старательным рабочим. Даже совестно, что так сразу похвалили, неизвестно за что. Но в то же время приятно, что все люди на заводе прочтут эту статью и увидят его портрет. Очень приятно. Наверное, и Марийке было приятно, когда принесли газету в цех, и она увидела. После того, как они привыкли швырять деньгами, не считая, Лукашину и Марийке трудновато было жить. Посоветовавшись с Марийкой, Лукашин решил продать наследственный дом. Еще неизвестно, рассудили они, понадобится ли он нам когда-нибудь, а деньги всегда нужны. Выбрав время, Лукашин поехал в Рогачи проведать дом и поговорить в сельсовете о его продаже. Еще издали он увидел, что из обеих труб дома вьется дымок. Похоже, что в доме кто-то поселился. Лукашин подошел ближе. За чистоколом во дворе незнакомая женщина развешивала белье на веревке. Трое малых ребятишек, присев на корточки, строили из подтаявшего снега крепость, прокладывали кругом крепости ров. Лукашин остановился, посмотрел. Во рву сразу скапливалась вода, снег был, как мокрый сахар. Ребятишки перестали строить, смотрели на Лукашина. Женщина подошла и тоже смотрела боязливо. Она была городская, из образованных. Это видно было по платью, хотя и поношенному. «Вам что угодно?» — спросила женщина. «Да нет, ничего», — ответил Лукашин. Так мимо шел и зашел. Ему хотелось посмотреть, что делается в доме, но неудобно было лезть без зова в квартиру к незнакомым людям. Он подождал, может быть, женщина скажет «зайдите», но она не сказала. В окне мелькнула какая-то старуха со сковородкой в руке и сердитым лицом. Лукашин вздохнул и сказал: «Ну, до свидания». «До свидания», — ответила женщина. Он повернулся и пошел, и женщина с недоумением глядела ему вслед. Председатель сельсовета немного смутился, когда вошел Лукашин, но потом сказал храбро: «Видишь, Семен Ефимович, какое дело. Остались нам после реэвакуации две семьи. Кормильцев потеряли, жилище потеряли. Куда девать? Войди в положение. Поселили пока что в твоем доме. Не взыщи за самоуправство. Когда велишь, переведем их куда-нибудь. Хотя куда, ума не приложу. Из обстановки выделили им самое необходимое. Остальные твои вещи заперты там, в комнатушке. Вот тебе ключ». «Ладно», — сказал Лукашин, подумав, — «пускай живут, ничего». И поехал обратно на Кружилиху. Наконец-то приехал Павел, и все ожило в доме Веденеевых. Просияло, помолодело лицо Никиты Трофимыча. Забегало, заболтало, закричала от радости Марийка, захлопотала Мариамна, готовя большой пир. Жив-здоров вернулся Павел. А что нога с протезом? Что поделаешь? Одет, обут, как все люди. Ничего даже не заметно. Павел почти не изменился, только немного пополнел, и на висках появились большие зализы. Начал лысеть. «Старею, папа, старею», — сказал он. «Ничего подобного», — сказал Никита Трофимович. «Все Веденеевы рано лысеют. Это у нас родовое». Присмотревшись к сыну, старик увидел проседь в его волосах и огорчился. «А вот это уже не родовое. Это война тебя выбелила». «Кого она не выбелила?» — сказал Павел.